Олли почувствовал на глазах слезы и вместо благодарности привлек ее к себе, обнял и поцеловал, теперь уже нежнее. Она имела вкус апельсинового сока, блинчиков и колбасок, и пахла лавандой и фиалками. Оливер готов был держать ее в объятиях всю жизнь. «Я без ума от тебя, Чарли», — прошептал он. «Ты что-нибудь из этого понимаешь? Ведь прошло всего 3 дня, извини, уже 4. Они познакомились в четверг, а за окном уже был понедельник». «Нет», — ответила она тоже шепотом, — «и это меня до смерти пугает, но чувствую то же самое и ужасно этому рада». «Ну и что же нам теперь делать, двум ненормальным? Я едва с тобой познакомился и уже влюбился, а ты, знаменитая телезвезда, какого дьявола тратишь на меня время? Что все это значит? Не знаю», — сказала она с задумчивым, почти печальным видом. «Но телевидение не имеет к этому никакого отношения. Я убеждена в этом и думаю, что мы просто два человека, которые вовремя встретились. Нам просто очень повезло». «Неужели это в самом деле так? А может, тут было еще что-то? Судьба, предназначение или страсть, чувство одиночества? Что бы это ни было прекрасно, и, наконец, они могли говорить об этом, как о своей тайне. «Мне надо съездить домой переодеться. Поедешь со мной?» — спросил Олли с улыбкой. Шарлотта радостно кивнула. Она собиралась в этот рождественский день отвезти его в гости к своим друзьям, а вечером снова приготовить ему ужин. Она не хотела, чтобы что-то менялось или прекращалось. Олли этого тоже не хотел. Он просто хотел быть с ней. Подождав, пока Чарли оденется, он отвез ее к себе домой в Бел-Эйр. Агнес на уик-энд взяла выходные, и в доме было пусто. Олли показал ей все, в том числе детские комнаты, потом усадил на диван и принес кучу фотографий, привезенных детьми из Нью-Йорка. И они сами, словно дети, долго их разглядывали, изучали, а Олли объяснял, кто есть кто и что есть что. «Они прелестные, Оливер!» — восхищалась Шарлотта, глядя на фото детей. «Ты тоже», — шепнул он хрипловато и снова поцеловал ее. Он не знал, как долго сможет себя сдерживать. Сидела она рядом, была так обворожительна, а он ее так сильно желал. «Хочешь посидеть у бассейна?» День был замечательный, солнечный и теплый. Олли надеялся, что не набросится на нее, если выведет наружу. Он хотел подождать, потерпеть, пока оба не убедятся, что хотят именно этого.